706. Матерь мира. Земное человечество нуждается в кооперации со мною. Без понимания не может быть сотрудничества. Но далеки люди от осознания высших законов жизни. И если не хотят сами, не хотят добровольно понять ведущие принципы жизни, значит, придется встретить мощный обратный удар энергии, выведенных общечеловеческой безответственностью из состояния равновесия. Придется удар принять на себя. Пострадают массы, и именно те из людей, чьи глаза были закрыты особенно плотно, и кто был глух и слеп к предупреждениям свыше.